Глава 11. От великого до смешного. Обзывая прусского короля Пентюхом, Екатерина именовала шведского короля Дон Густавом или Фуфлыгой. «Попадаться мне на язык не советую», — говорила она. В Стокгольме сложилось очень странное положение. Столица Швеции имела уже русских военнопленных, госпитали ее были заполнены ранеными, но там же еще продолжал находиться и русский посол, граф Разумовский, которому эта забавная ситуация даже нравилась. Безбородко докладывал: «Ваше Величество, испанский посол Гальвес, заменивший спятившего Нормандеса, сказывал мне за ужином, что Мадрид большую нежность к России заимел, и гешпанцы склонны посредничать к миру на Балтике. Не послать ли нам в Мадрид паладина Насау Зигина для переговоров, потому как, и сами знаете, не стало уже сил с двух фронтов отбиваться? Рано быть миру. Сначала я как следует исколочу Фуфлыгу на Балтике, а уж потом и замиряться с ним стану». Вслед за этим возникла странная война Екатерины II с Густавом III. Оба они были плодовитыми писателями, драматургами, мастерами вести спор. Теперь монархи вступили в литературное состязание между собой, заведя в газетах Европы полемику на тему «Кто виноват?». Густав во всем обвинял Россию. Екатерина осуждала короля. Пожалуй, не было еще примера в истории мировых войн, когда бы наряду со звоном шпаг и грохотом взрывов отчетливо слышался надсадный скрип гусиных перьев. Монархи разоблачали один другого во многих грехах. Екатерина все-таки отпустила на войну Павла. А потом села сочинять либретто комической оперы «Горе-богатырь», в которой своего же сына вывела главным идиотом. Горе-богатырь, женатый на большой дуре Гремиле Шумиловне, жил тем, что воровал изюм из материнской кладовки, а воспитывал его дворянин Кривомозг. Горе-богатырь надел бумажные латы, взял в руки меч деревянный и отпросился на войну, чтобы геройствовать. Мать, отпуская свое дитя, сказала: «Пущай едет, ибо, не взбесясь, собака не пропадет». Безбородко был против публикации этой вещи. Тут и любой поймет, кого вы расписываете. Кривомозг — это покойный граф Панин, а Гремила Шумиловна опять беременна. Хорошо ли это из наследника престола дурачка делать? Екатерина обещала не ставить оперу, прежде не посоветовавшись с Потемкиным. Именно в эти дни граф Безбородко вызвал прусского посла Келлера и сказал, что Берлин не только отсыпает золото в карман Густаву III, но, как ему стало известно, Пруссия помогает Швеции и воински. «У нас много дезертиров», — смутился Келлер. «На Безбородко такие увертки действия не возымели. Я допускаю, что из прусской армии бежит немало людей, но впервые слышу, чтобы они дезертировали с пушками». Поражение своего флота при Гогланде Дон Густав поспешил объявить своей громкой победой. Королевский дворец в Стокгольме был расцвечен праздничной иллюминацией. В плошках сгорало тюленье сало, реяли флаги и вымпелы. Пленных солдат и матросов, 980 человек, доставили в Стокгольм. Русские поразили шведов большим ростом и здоровым крепким видом. Это и понятно, для экспедиции в архипелаг подбирали самый цвет русской молодежи. Шведская королева Магдалина расселила пленных в бараках близ своей дачи Гага. По вечерам русские устраивали пирушки с танцами, любезно вовлекая в свой круг и шведов. К великому удивлению королевы, несколько матросов оказались женщинами. Как ни боролись в Ревеле и Кронштадте с этим явлением, но женщины в форме матросов все-таки умудрялись просочиться в состав экипажей. Одних влекла романтика, других — любовь, третьи бежали на флот от тяжкой женской доли. Морских кадетов и гардемаринов шведы отправили доучиваться в Упсальский университет. Пленные офицеры флота продолжали читать им лекции по теории военно-морского искусства. Такое же гуманное обращение встретили в России и шведские пленные, которых селили в частных домах обывателей Москвы и Калуги, Ярославля и Казани. Шведский флот оставался запертым в Свеаборге. Король жил на корабле «Амфион». Герцог Зюдерманландский провел Эренстрема в салон, где тайный агент доложил королю, что эстлянское дворянство имеет давние симпатии к Швеции, а лифлянское более тяготеет к прусским порядкам. Однако простонародье настроено иначе, и жители Эзеля даже составили народное ополчение в пользу России. «Достаточно. Вы видели Разумовского?» «Да», — отвечал Эренстрем. «Разумовский гулял в толпе на набережной Стокгольма, и я был удивлен, какие у него приветливые отношения с офицерами флота Вашего Величества». «А с кем гулял он?» — спросил герцог Карл. «С ним была красавица Вреде». Король с братом стали смеяться. Густав сказал: «Это любовные проказы, и нас они не касаются, хотя Разумовского пора бы уже высечь, а потом вытолкать в три шеи за море». «Поздравьте меня, Эрнстрем. Я заключил договор с турецким султаном. Пруссия и Англия без ума от моей решимости. Хотя, — добавил король, — барону Нолькину не мешало бы отрубить голову за то, что он неверно информировал меня о достоинствах русского флота». Возле пояса короля болталась кривая турецкая сабля, подаренная ему не султаном, а русской императрицей. За кавалерским столом Эренстрем обнаружил у себя под тарелкой листовку, в которой шведов призывали не переходить границы с Россией. Война с нею называлась преступной, а зачинщики этой войны должны быть судимы. Такую же листовку Эренстрем нашел у себя под одеялом. Утром они покрывали палубы кораблей, лежали на сиденьях придворных экипажей. Он обратился к герцогу Карлу с вопросом, что это значит. «Это проделки Спрэнк-Портена и его компании финляндских сепаратистов. Увы, ненависть к королю стала невыносима. Всюду открыто говорят, что моего брата следует держать в замке Або, как держали Эрика XIV, пока он там не умрет». Эренстрем заметил, что офицеры едва кланялись Густаву Третьему, избегая общения с ним. «Да, король хорошо подготовил страну к войне дипломатически, но не учел настроение шведов. Не тогда ли и начала складываться в сознании шведского народа идея вечного нейтралитета?